даже не заплакал, не помянул хотя бы на словах. Ходил мрачный, может, душа скорбела, но чувства не вырывались наружу. Возможно, возникшую позже истинную свою скорбь, уже безнадежно больной Булгаков поведал сестре Надежде. «Я достаточно отдал долг уважения и любви к матери, ее памятник, строки в Белой гвардии. Есть и другая версия тогда произошедшего с Михаилом». Основному исследователю и публикатору жизни и творчества писателя Мариэтте Омаровне Чудаковой рассказывала машинистка Ирина Сергеевна Рабен, как поздней осенью 1921 года к ней пришел очень плохо одетый молодой человек и спросил, может ли она печатать ему без денег, с тем, чтобы он заплатил ей позже, когда ее работа увидит свет. Я, конечно, согласилась. Он приходил каждый вечер, часов 7-8, и диктовал по 2-3 часа, и, мне кажется, отчасти импровизировал. Первое, что мы стали с ним печатать, были записки на манжетах. Он упомянул как-то, что ему негде писать. Сказал без всякой аффектации, что, добираясь до Москвы, шел около 200 верст до Воронежа пешком, по шпалам. Не было денег. Было видно, что ему жилось плохо. Я не представляла, что у него были близкие. Он производил впечатление ужасно одинокого человека. Говорил, что живет по подъездам. Он обогревался в нашем доме. Обратим внимание на эти слова Ирины Сергеевны, муж которой, студент, скончался очень рано. Далее ее рассказ о Булгакове выглядит так. Он был голоден. Я поил его сахарином с черным хлебом. Я никого с ним не знакомила. Нам никто не мешал. В чем? В работе или любовных отношениях? Он жил по каким-то знакомым. Выходит, Ирина Сергеевна не знала, что он женат? Про Киев рассказывал бегло и сказал, что все это отразится в романе. Этот роман я печатала не менее 4 раз. Роман назывался «Белый крест». Я помню, как ему предложили переменить заголовок. «Белая гвардия». Их отношения длились до 1924 года, когда Ирина Сергеевна переехала на новую квартиру, но через несколько лет она получила от него билеты на премьеру «Дней Турбиных», чего не удостоилась Татьяна Николаевна. «Спектакль был потрясающий», — вспоминает Рабен, «потому что все было в памяти людей. Были истерики, обмороки, 7 человек увезла скорая помощь, потому что среди зрителей были люди, пережившие Петлюру, и киевские эти ужасы, и вообще трудности гражданской войны». Были ли посланы Ирине Сергеевне билеты на премьеру благодарностью за бесплатную 2-летнюю работу, или памятью о любовных отношениях, или тем и другим, можно только предполагать. Но вполне возможно, что смерть матери, не вызвавшая видимого потрясения в его душе, объясняется разгаром романа с Ириной Сергеевной и нежеланием приостанавливать работу над «Белой гвардией», целью его тогдашней жизни. К этим выводам есть основания. Если принять во внимание на утверждение Рабен реакции Татьяны Николаевны. «Я была ревнивая. Это зря они ее выпустили на телеэкран. Зачем это? Жил по подъездам, когда у него была прекрасная квартира. 200 верст по шпалам. Он ей просто мозги запудривал. Он любил прибедняться. По тем временам часто используемый любовный прием, чтобы вызвать к себе жалость и желание обогреть. Но печатать он ходил, только скрывал от меня. У него вообще баб было до черт. Из этих слов выходит, что у телесного ангела Михаила душевные силы были на исходе, и ревность разъедала душу и сознание.